люди, продолжал я, у них сильное воображение, убейте их 1000, и вас возненавидят, убейте 1000000, и они встанут в очередь, чтобы сразиться с вами, но стоит лишить жизни единственную жертву, как люди начнут видеть монстров и демонов в каждой тени, прикончите 1000, и остальные будут просыпаться с криком по ночам, и они не будут ненавидеть, они будут бояться, это путь повиновения, люди, лишь примитивные, болтливые животные, и нам выгодно, чтобы они такими и оставались. Краем глаза я увидел одобрение во взгляде Алекта Кроу и Себастьяна Розье. Это хорошо, каждый должен считать, что лорд Волан-де-Морт на его стороне. Я кинул в пленного заклинание болевого шока и добавил Круциатус. Он уже бы давно потерял сознание, но ряд зелий не позволял ему этого сделать. Я использовал заклятие капли тьмы и выжег его глаза, а потом вонзил в глазницы трансфигурированные раскаленные иглы. Конечно, я бы предпочел это сделать быстрее, но как в зельеварении есть требования к толченым панцирям скарабеев и числу помешиваний, так и здесь есть требования к обработке материала и какие именно фигуры в этот момент напитывать магией. Так что ничего личного, просто бизнес. Истерзанная плоть на краях глазниц опухла, бугрясь воспаленными шрамами. Истошно орал матом маг. Главное, чтобы Беллатриса его не убила за оскорбление лорда, но я ее заранее предупредил. Не надо, для него Круциатус или Авада будет просто избавлением. «Ты меня совсем не видишь?» – спросил я и рассмеялся безумным смехом Тамаридбла, хотя, естественно, и без лигилименции знал ответ. Ведь радикалы должны быть уверены, лорду нравится лично пытать и убивать, он просто обожает потрошить лично. Владыка такой же, как мы, только более одаренный. «Мои глаза, их нет», – сказал он. «А ты думал, я тут тебя тряпкой бить буду?» «Ах да», — сказал я, слушая заливистый смех Беллатрисы. «Если ты не присоединился ко мне, значит ты слепец и не нуждаешься в зрении». Он попытался что-то наколдовать, но цепи держали надежно, они и меня сдержат. А еще мы его зельями напоили. «Зачем вы это делаете?» Голос пленника возвысился. Негодование пересилило даже страх за собственную жизнь. «Что ты знаешь о темной магии?» — сказал я, как будто признаваясь женщине в любви, томно и с придыханием, а сам достал ритуальный нож. Листринджи молодцы, барашков уже почти не осталось. Потом им надо убить Фистрала, а затем заняться людьми. «Темная магия – это зло», – ответил он мне. «Слизерин умер и ты помрешь». Каждый темный маг был все ближе к бессмертию, я просто прошел этот путь до конца. «Ты не представляешь, что такое темная магия, каково это – купаться в ее объятиях». «Видеть мерцающие огни, слышать ее голос», — говорил я, старательно пародируя безумца. «Здесь только те, которых такое отношение к темной магии не напугает, и они под клятвой, они ничего никому не расскажут. Ты безумец, просто безумец». Аврор попробовал плюнуть, собирая слюну во рту непослушным языком, но я под чарами ускорения оказался намного быстрее. Ритуальный нож тихо свистнул, рассекая воздух. Человек выплюнул отрубленный язык вместе с криком. «Теперь ты станешь вести себя потише», — буркнул я, ожидая, пока вопли не затихнут и сменится влажным бульканьем сочащейся крови, «и будешь слушать внимательно. Можешь сопротивляться, корчиться, пробовать убежать. Твой мозг может быть охвачен невероятной болью, которую ты никогда не испытывал, но уши отключить ты не сможешь, мой друг. Тебе придется меня выслушать и ощутить, все ощутить». Время Круциатусов прошло. У Тома был богатый опыт в обращении с ножом. Нет, не в ножевом бое. Именно тогда, когда жертва не сопротивляется. Взяв нож поудобней, я начал резать, отделять полоски мяса от рук и ног, пронзать ударами художника податливую плоть, освобождая кровь, рассекать сухожилия коленей и плеч, паха и лодыжек, вырезать узоры, фигуры и руны на животе и груди, медленно сдирать кожу, проводить глубокие борозды на ягодицах и пояснице, резать, резать, резать, резать. И на протяжении всех действий я говорил и скидывал ему образы лигилименции, не только картинку, все тактильные ощущения, запах, коктейль отчаяния, не обращая внимания на крики и хрипы, невнятные мычания и судорожные подергивания, что я говорил и транслировал пленному, в основном то, что ожидают услышать от темного лорда. Говорил, что его ждет, не забывая дополнять лигилименцией, а зелье делало видения для него почти реальными. Говорил о тьме, которая часто пугает детей, о тех кошмарах, которые изобретает разум ребенка, о страшилищах и паучьих богах, о ведьмах с руками-ножницами, Ксанаковы из Северной Америки, и извивающихся змеях, о лицах без глаз в небе, дементорах, лицах с влажными губами, похожими на огромные животы, плывущих, чтобы высосать весь свет мира, сначала счастье, потом душу, и показывал поцелуи дементоров снова и снова, в том числе транслировал ощущение того, кого казнят. Я говорил об ужасах, мучащих людей, о жажде нанести вред себе из религиозных побуждений, когда слепая вера разрушает душу, или это делают извращения в родной семье, о боли, для которой всегда найдется причина, и продолжал резать. Я говорил о кошмарах жизни, ножи во тьме и насилии на свету, говорил о мясниках и мародерах, монстрах и чудовищах, среди которых многоглавые великаны почти добряки, говорил об огне, надвигающемся со всех сторон, и показывал адское пламя, о зыбучих песках, забивающих глотку, о затянувшейся петле виселицы, и показывал, у Тома большой опыт, а кое-какими воспоминаниями поделились мои соратники, и резал. Он бы уже давно умер, но мастеру крови легко не давать ему истечь кровью. То, что я делал, больше всего напоминало старый мотгловский способ казни, смерть от тысячи порезов. Я махнул рукой. Беллатриса убила Фистрала. Новая энергия разлилась по рисунку, причудливыми волнами она соединялась с энергией, идущей от пленного. Я говорил о сумеречном пламени, говорил о дементорах и антипатронусах, собирающихся в огромные тучи, затмевающие небо. Говорил о бродящем безумии, которое приносит милосердный Круциатус, о ранах от темной магии, что невозможно исцелить, о яде Василиска, об ужасе и кошмаре, страхе и яде. Даже Том Реддл давно так не выкладывался ради единственного пленного, а для меня это вообще первый случай столь протяженных и разнообразных пыток. Я очень устал, разрушая плоть человека и не давая ему умереть, подсовывая ему жуткие образы легилименции, искусственно удерживая его от безумия. Насколько я понял ритуал, чем ужаснее пытка и качественнее крик свежего безумца, тем качественнее исцеление, а мне рецидив не нужен, пойдут слухи, что лорд сдает, не смог обработать Диану качественно, а я почти как политик, репутация очень важна. Кроме того, я давно хотел замерить поступление некроэнергии от пыток, в том числе без магии, так что после ритуала и замерю. Просто из набранного вычту все поступления от использованных мной заклинаний. Я рубил и терзал, и рассекал кости. Пленный уже совсем не походил на человека, а Лектакара усмотрела на меня так, как обычно Беллатриса. Себастьян Рози улыбался мне одной из коронных всепрощающих улыбок Дамблдора. Тут я почувствовал, скоро даже я не удержу жертву от безумия. Больше всего это напоминало ощущение неотвратимости приближающегося полового акта. По моему сигналу Лестринджи синхронно добили 4 пленников Макглов, которых пытали в меру своих сил. Новые потоки энергии устремились к пленному. Нет, это не может быть правдой. Невероятно, но человек еще держался, и я начал скидывать ему свои воспоминания. Он увидел орду акромантулов, восьминогого ужаса, как они волна за волной, полностью неуязвимые, буквально затаптывают авроров. На ассоциацию о бездушности увидел он озеро с инферналами, ждущими своего часа. Аврор увидел результаты последних экспериментов, выведение химер, воздействие крови магических существ на людей, а в особенности результаты выращивания гомункулов для снятия проклятия с Малфоев. Людей, искаженных и неправильных, изуродованных так, как не могли исказить Макгла никакие мутации и радиация. Люди, у которых были щупальца и клешни вместо рук, фасетчатые глаза, множество лишних фаланг, глаза на руках, ногах и в других неожиданных местах. Он видел людей, покрытых рунами, от которых болели глаза. «Это неправда. Это не может быть правдой», — возопил он мысленно, пытаясь выгнать образы из головы. «Ты сам в это веришь, слепец?» — спросил я. «Это реально. Присмотрись. Разве ты не видишь, что они настолько ужасные, что это не может быть вымыслом? Это правда, ведь именно они обитают в этом мире, просто ты их еще не встретил». Лишь вопли отчаяния были ответом. Аврора сел на пол, бормоча что-то, а потом он зашелся в диком и простом крике страха, крике, которым можно было испугать Банши, и дамба рухнула, стены сопротивления пленного не устояли, многоголосица видений завладела мозгом, слова проникли сквозь уши и запустили цепкие когти в сознание человека, крик достиг своего невыносимого кульминационного момента, и тогда я, преодолевая ножом липкую муть крови, вонзил нож в его сердце, все руны стали угольно-черными, а тело человека стало превращаться в черную кляксу, которая воспринималась в магическом зрении чем-то средним между антипатронусом, дементором и обскуром. Я, лорд Волан-де-Морт, жертвенной кровью, жертвенной болью, жертвенным разумом, жертвенной жизнью исцеляю эту женщину от синдрома Корнера-Вернера. А теперь самое сложное. До этого места бы дошла половина внутреннего круга. Облако не хотело слушаться. Облако не хотело лечить. Оно хотело растворять. Желательно все. Словно груз на вытянутых руках держишь. Медленно облако подплыло к лежащей без сознания женщине. Одна ошибка, и Крауч останется без матери. Две ошибки, и облако начнет крушить все подряд. Хотя пожиратели наверняка отобьются или, на крайний случай, сбегут. Но нет, темное облако приблизилось вплотную, и от Дианы к нему устремились темные жгуты. В облако просто всасывалась какая-то чернота. Да, примерно так и лечат темные проклятия. Подобное к подобному. Но обычно все намного проще. Когда облако втянуло всю черноту из Дианы, оно захотело втянуть ее целиком. Но я не позволил. Такое ощущение, что управляешь одновременно адским огнем и сумеречным пламенем, приказывая им оставить добычу. Это как засунуть пьянице в рот выпивку, но велеть не глотать. Сначала облако оставило Диану Крауч в покое и отплыло в сторону, а потом словно вытащили пробку из ванны. Оно стало водоворотом втягиваться внутрь самого себя и исчезло. Все было закончено. Ничего кроме остаточных следов темной магии, правда очень сильных, особенно на Диане Крауч, не говорило о произошедшем. Магии во мне осталось довольно много, треть наверное, но я очень устал. «Эдвард, проверь Диану», — приказал я, стараясь выглядеть невозмутимым и не уставшим. Эдвард стал махать вокруг нее палочкой. Потом поднес амулет, затем порезал себе руку. «Что, не сработало что ли? Твое заключение, Эдвард», — сказал я. «Мой лорд, она здорова», — ответил он. «Ритуал блокады прошел удачно, ее жизни ничего не угрожает», — уточнял я. «Милорд, нет блокады, она просто здорова, и следов того, что у нее был синдром Корнера-Вернера, нет», — с восхищением воскликнул Лестриндж-старший. «Походу я перестарался, но это даже хорошо, расскажу ей, что вылечил ее светлой магией, быстро проверяю женщину сам». «Да, все верно, узрите же истинную мощь лорда Волан-де-Морта», — сказал я. «Конечно, не воскрешение мертвых, но тоже внушительно». Хорошенько проехавшись по ушам всем, сдав Диану Эдварду на поруки и позвав Барти Крауча-младшего в качестве посетителя к ней, я отправился домой отдыхать. Почему она выздоровела? Это мои заслуги или Волан-де-Морт просто не пробовал никого серьезно лечить? Второе вернее. Немного отдохнув, я замерил поступление некроэнергии. Много. Вероятно, ритуал грязный. Ладно, пока слуги обследуют тело и подкидывают зверски убитого Аврора в людное место, надеюсь, желающих воевать со мной после этого станет меньше. Замять не получится, кое-где за границей уже печатается правдивое заключение о причинах смерти. Чуть отдохнув, я применил легилименцию к Пандоре Лавгуд, которая под маскировкой наблюдала этот ритуал в зрении Лавгудов. Все было очень странно. Какие-то светящиеся геометрические фигуры, смутно напоминающие мозгошмыгов, роящиеся, привлеченные красной дымкой, пульсирующий в такт сердцебиения пленного. Черная дымка, поглотившая пленного, была похожа на процесс с поцелуя дементора под зрением Лавгудов. Когда пленный умер, воздух в зрении Лавгудов немного колыхнулся, как запруда у старой мельницы, а потом она описывала мне какие-то оттенки, которые выложили нечто и унесли вдаль предсмертный вопль пленного. По ее словам, куда-то за грань вечности. И нечто услышало зов и пришло, а когда еда закончилась, ушло. Покрывшись липким потом, я вылез из головы Пандоры Лавгуд. Да нет, она просто сумасшедшая. Или скажу мягче, она просто неверно интерпретирует увиденное. Нет никакой живой тьмы. Просто стальные опилки можно убрать из сена магнитом, поэтому и высосала темную магию с Дианы. На крайний случай, я могу поверить в то, что призвал животное из другого мира, со специфическими аппетитами. Вроде бы раньше примерно этим занимались демонологи, прежде чем их окончательно истребили. Может найти или создать существо, которое питается некроэнергией, а если отъестся или размножаться начнет. Кстати, я хотел еще кое-что проверить. Вскоре я оказался на тренировочной площадке Лестринджи. На максимум выкрутил защиту полигона. Во всех подробностях вспомнил, как я исцелял Диану, взмахнул палочкой и применил заклятие антипатронуса. Из палочки стал валить дым. Я ждал, когда он соберется в антипатронуса Фистрала, но вместо этого он принял форму обскура. Это не было обскуром, просто антипатронус в виде обскура, и был он явно мощнее прежнего фистрала, по Фаластера Грюма. Аластер Грюм в очередной раз проклинал всех. Изменения в программу Авроров и Орденцев удалось продавить только благодаря личному знакомству с Дамблдором. Раньше было 12 часов в день, теперь 14 часов и один выходной в месяц вместо двух. Зелий пусть больше пьют, сопляки, заодно потренируются их варить. Пока вы спите, темные маги тренируются. Аластер уже давно говорил, что нужно для тренировок выдать каждому Аврору по маховику времени. Столько маховиков нет, отвечали ему, так сделайте. Ну ничего, Альбус ему по секрету сказал, что скоро министром станет глава Аврората Скримджер, а тогда главой Аврората сделают его, и он уж себе-то разрешение на маховик выпишет. Аластер и без легилименции знал, как к нему относится выживший из ума старикан, но он не сумасшедший. После встречи с рогатым змеем Волан-де-Морта, которые якобы вымерли в Европе несколько веков назад, он всерьез засел за литературу по исчезнувшим чудовищам. Лично допросил пару историков и профессора Китлиберна, они здесь ни при чем. Он тренировал новые заклинания со своими подчиненными, на него смотрели как на идиота. Даже Кингсли, неблагодарные. Вот выскочит на вас из-за угла фиолетовая хунтуза, а вы против нее заклинания не знаете. Что за хунтуза? Говорят, они еще во времена древнего Шумера вымерли. И пусть в лицо ему этого никто не говорил, он не сомневался, ему никто не верит. Они бы даже его в отставку отправили, на заслуженный отдых, но явно после войны. Если вы ищете темных магов и не находите, тут два варианта. Либо вы плохо ищете, либо они хорошо прячутся. Ну ничего, ему хватает полномочий устраивать внезапные проверки. И вот сейчас Авроры, вяло ругаясь, обследовали лондонское метро. Здесь стали пропадать люди. Аластер был уверен, это все Волан-де-Морт, и они найдут улики, лучше ищите салаги. И постоянная бдительность. Аластер, здесь ничего нет, а через полчаса нам на плановое дежурство, ребятам бы чуть-чуть поспать, сообщил ему Кингсли Бруствер. Зелий выпейте, только третий день не спите, вред для здоровья начинается только после седьмого подряд приема зелья бодрствования. Ладно, они опять ничего не нашли, и пусть прямых улик нет, они вернутся сюда еще раз, с подкреплением, оформленным как внеплановая проверка, и маги аппарировали, пов существа, сбежавшего из лаборатории пожирателей и бывшего некогда Бобгартом. Впервые оно себя осознало в странной комнате, скованной странным рисунком. Несмотря на отсутствие тела в человеческом смысле, особь была в какой-то мере разумной, хотя на звериную хитрость и память предков оно рассчитывало намного больше. Оно знало, что не в той ситуации, когда можно бунтовать. Оно ело и ждало, и слушало. Странно, оно было одно, совсем одно. Память говорила, маги должны выглядеть не совсем так, и магия у них странная, и были они странно беспечны, ни на ком не было специфических щитов против него. И что у них в руках, это не посохи, ни жезлы, ни скипетры. Но это работало, да и руны были другими, и не было пирамид. Где они теперь убивают друг друга? Где же тогда находятся сильные маги, которых следует избегать? Существо не спешило. Оно собирало информацию, хотя не знало этого слова. Оно уже собиралось бежать, но передумало. Рано. Периодически видело сильного мага, возможно, этот сумеет справиться с ним и без специальных чар, тем более оно немного сковано, надо ждать. Существо видело вероятности на несколько секунд вперед и знало, что если оно попытается вырваться, тюремщики вызовут подмогу. Однажды оно почуяло мощный магический всплеск, очень мощный. По опыту предыдущих поколений оно знало, это значит, что все сильные маги заняты, и тогда оно сбежало. Очутившись на свободе, оно стало пробовать магию на вкус. Оно было в незнакомой местности. Оно ощутило несколько десятков точек силы и три большие точки силы. А больше всего существо удивило число людей. Их было много, очень много. Некоторые из них даже летали без магии в стальных коробках. И пусть магов среди них мало, но мир явно изменился. Возможно, и не волшебники теперь представляют угрозу. Или в случае открытой охоты они позовут на помощь своих хозяев, магов. Первым желанием существа было поесть. Для этого нужна разумная, лучше человеческая, плоть и магия. И плоти много, и магии, чем больше, тем лучше. Но голод был терпим, оно не стало нападать на всех сразу. Существо обратило свое внимание к трем источникам магии, оно просто чувствовало их, как некоторые животные чувствуют север. В принципе, пойдет любой из трех. Но около одного источника было очень много людей, Вот туда и надо направляться. Опыт предыдущих поколений говорил, если среди сотни исчезнет десяток, все будут искать, а если среди 100 000 пропадет десяток, никто и не заметит. Существо сделало свою призрачную псевдоплоть максимально разреженной и залезло под землю. Как вода, оно шло на глубине между частицами грунта, не обращая внимания на голод, незаметность важнее. Через 3 дня оно очутилось в месте, которое люди называли Лондон, точнее, в лондонском метро. Это было идеальное место, роскошная сеть туннелей, где можно прятаться, благо ты можешь становиться невидимым для маглов и скрывать все тело в толще грунта. Пропажа нескольких неволшебников никого не удивила, благо существо было осторожным и тщательно выбирало жертв. С магией было хуже. Оно боялось подходить к Министерству магии, ибо чувствовало на самых глубоких его этажах опасные вещи. Приходилось довольствоваться крохами, на которых едва удавалось расти. Но потом маги стали искать его. Их было много, но искали они бестолково. И ни на ком не было специфичной защиты специально против таких, как оно. Оно уже хотело закусить глупыми охотниками, но увидело среди искателей одного, со странным поисковым артефактом, одноногого, который имел специфические щиты и кидал, в том числе, специальные заклинания поиска, рассчитанные на таких, как оно. И пусть это все было кривым, словно он не понимал, что надо делать и повторял как услышанное от кого-то, это было проблемой. Во всех вероятностях будущего оно не успевало с ним справиться, прежде чем он вызывал подмогу. И среди подкрепления был один, у которого сначала не было защиты, а потом она появлялась почти мгновенно, и у него в руках было нечто странное. Но существо знало, таких быть много не может. Что же делать? Бежать еще дальше? Без еды загнешься надежней, чем от врагов. Начнешь есть, сбегутся маги. Существо знало, как надоедливы маги, убить нескольких легко, но придут новые, а всех ему не победить. И тогда в дело вступил инстинкт. Гнездо. Нужно гнездо. Здесь достаточно магии, детям хватит, но их надо будет защищать. Если бы Волан-де-Морт прочитал те же книги, что и Аластер Грюм в последнее время, то он бы знал, что они сотворили особо опасное чудовище. Первоначальное название этого чудовища утеряно, но в Древней Мексике когда-то давно таких называли тлаулипуцли. Глава 35. Преступление Ордена Феникса. Я по-прежнему занимался самосовершенствованием и начальным этапом подготовки ловушек для Дамблдора, используя хроноворот. Программа подготовки Аврора, 5 лет. Пусть я не готовлюсь на Аврора, для меня 5 лет пробежит теперь максимум за год. Не спать же под хроноворотом, надо быть очень уверенным в будильнике. И вскоре противников встретит совсем другой темный лорд, хотя светлая магия упорно не давалась. Сейчас я под невидимостью и в обличии Елены подходил к неприметному дому. Защита была слабой, сильная защита в Макдловском квартале выглядела бы подозрительно. Сейчас я наведаюсь к единственному члену ордена, к которому я сумел выйти через Флетчера. Хотелось послать на операцию кого-то другого, но не было возможности. Не поймут, или угробит при захвате. Я быстро оглушаю старушку и, мгновенно обыскав, тащу ее на одну из вспомогательных баз. Допросом лично заниматься не буду, пока просто обследую. Арабелла Фигт была сквибом. Альбус, ты взял в Орден Феникса сквиба? Нет, я бы в организацию и Макдла взял, и Воробья, была бы мне от этого польза. Но как ты обеспечил невозможность утечки информации? Клятвы, так они на сквиба не лягут. Бузинная палочка или хитрый финт, который можно приспособить под свои цели, а можно приспособить к Макдлам. А что, куча инвалидов из локальных конфликтов продадут душу за новые ноги или руки, а если повреждения не от темной магии, это сделать очень легко. Статут, новые лица, да хоть отпечатки пальцев и документы тоже сделаем. Нужно очень внимательно осмотреть мисс Фиг. Боюсь, за один день тут не разберешься. А ведь пора вплотную заняться крестражами, зрением Пандоры Лавгуд. И если тут я хоть знаю, что делать, то с золотым пламенем Альбуса Дамблдора, развоплощением по имени, магия имени, впервые слышу. И интерпретации ритуала исцеления Дианы Крауч от Пандоры Лавгуд, я не знаю, даже откуда начинать. Через пару часов я готовился осуществить свои первые имиджевые диверсии против Ордена Феникса. Из Флетчера я вытащил что мог. Кое-какие заготовки были, но были и проблемы. Я не знал, что еще можно вытащить из зомби Хагрида. И пришел к выводу, его надо красиво пустить в расход. Он совершит жуткое преступление, а потом мы напечатаем, что это был монстр-полувеликан, невероятно жестокий, Фотографии толстяка огромного роста с запутанной бородой прилагаются. И между строк напишем, что его еще в Хогвартсе обвиняли в убийстве. И это чудовище все время было рядом с детьми по воле Дамблдора. Было две проблемы. Во-первых, те, кто знали Хагрида лично, не поверит. Максимум, что мог сделать этот полувеликан, напиться и облокотиться на забор, развалив его. А чтобы связаться с пожирателями смерти, мозгов у него не хватит. Более того, лорд-расист не взял бы в пожиратели даже не человека. Оставался, конечно, вариант в духе детских сказок, бьет кулаком по темечку, а потом заживо съедает. Но такое преступление нереалистично. Я решил использовать единственный вариант, в который хоть кто-то мог поверить и который имел связь с реальностью. Использовать широко известную тягу Хагрида к опасным зверям. Ведь это правда, что акромантулы появились благодаря Хагриду. И это надо обыграть. Только надо на него кое-какие чары наложить, чтобы не поняли, что это труп. И искупать в купленной крови дракона, чтобы имитировать природное магическое сопротивление. А пока пора поговорить с хвостом. Привычным движением я взял хроноворот. Я 14 зашел в темницу Горация. Наконец-то мне удалось очистить его тело от примесей и антидота к сыворотке правды. Залив в бессознательное тело сыворотку правды на основе его же крови, я разбудил бывшего учителя зельеварения. «Сначала вы расскажете мне имена и адреса всех, кого вы приняли в клуб слизней», — приказал я. «И кто из них имеет потенциал в темной магии?» Гораций начал говорить монотонным голосом. А прытко пишущее перо записывало. Рекруты всегда нужны. А потом дойдем до авторских зелий, заначек, его бесед с Альбусом. Волан-де-Морт 11 вел занятие окклюменцией с Лили. После занятия она изъявила желание встретиться с хвостом. «Зачем тебе это, Лили?» – спросил я. «Я хочу увидеть его глаза», – ответила она мне. Первая моя мысль была, что она хочет подвергнуть его легилименции. «Это плохая идея. С ее навыками только мозги сжигать у несопротивляющихся». Вторая моя мысль была, что она хочет убить Питера и забрать его глаза. Не став страдать ерундой больше, я просто вошел в ее сознание. Оказалось, она просто хочет посмотреть, как живет Питер, предавший Поттеров. Не только Поттеров, но это пока секрет от тебя. Жажды его крови, которая была изначально, уже нет. Это нехорошо. Это очень плохая идея. Он тебя близко знал. Если он поймет, что ты не Елена, то одного из вас придется убить, сказал я. На самом деле, Питеру по планам оставалось жить недолго. Устройте нам встречу, милорд. Я буду аккуратна, сказала она. Будет тебе встреча. Только держи себя в руках. Если все пойдет совсем плохо, разрешаю тебе защищаться. На всякий случай, я постою рядом под маскировкой, а то получится, как со Снейпом. Она хотела было возразить, что это личное. Либо так, либо никак. Я согласна, ответила она. Я судорожно думал, как бы организовать смертельный бой. В принципе, благодаря легилименции я неплохо ее изучил. Можно попробовать так поставить свои реплики, чтобы она их отторгала и сделала в итоге именно то, что мне надо. Немного спустя я уже говорил с Питером. Мой лорд, ваш план по ликвидации Люпина гениален. Но боюсь, что Альбус Дамблдор меня заподозрит. У меня есть план, как направить его по ложному следу. Хвост, у меня для тебя поручение, по итогам которого ты войдешь во внутренний круг, а Альбус Дамблдор забудет, что тебя нужно проверять, сказал я. Слушаю, мой лорд, ответил Питер. После того, как убьешь Люпина под моей страховкой, отправишься по этим координатам. Там с тобой проведут собеседование и учебный бой. Никаких непростительных заклинаний. Если ты справишься с экзаменом, получишь повышение. Осмелюсь спросить, мой лорд, а кто будет экзаменатором? Спросил Питер. Моя ученица, мой лорд, она же мертва, жива, но она не в лучшей форме. Ты выпьешь зелий, она не будет слишком уж наседать. Все будет выглядеть так, как еще один твой подвиг. Она не сумеет тебя убить, а ты в надлежащее время сбежишь, получишь новый орден Мерлина и станешь фаворитом Дамблдора. Ключ к успеху нашего противостояния с Дамблдором – грамотно внедрить к нему своего агента. С этим прекрасно справляется Снейп. Но скрывать еще и Питера становится все сложнее, ведь у него нет таланта как клюменцы и зельем. А после того, что он сделает, это будет невозможно, слишком уж засветится. Вопрос только в том, когда его раскроют. Но мертвые не выдают, и его придется красиво разменять на перекрашивание Лили. Ведь он самая очевидная кандидатура на первое непростительное. «Как прикажете, владыка», — ответил он, — «по Фримуса Люпина». Римус Люпин с закрытыми глазами нащупал звонящую телефонную трубку. «Алло», — сказал он в трубку, борясь со сном. «Привет, Римус, это я, Питер. Ты что, спишь? Время, полдень. Питер, привет, я после ночной смены, только в 9 домой пришел. Ничего страшного, говори». Когда-то Люпин был успешным учеником Хогвартса. Мир казался сказкой, ждали блестящие перспективы. Но после выпуска он понял, оборотень никому не нужен. А самостоятельно многое делать нельзя, ведь он оборотень. На работу устроиться, никому не нужен оборотень. Открыть свой бизнес, никто не даст лицензию оборотню. Жить натуральным хозяйством, так земля кому-то принадлежит, а браконьерство карается по закону. Бежать туда, где земля никому не принадлежит, например, в Новую Гвинею, и жить всю жизнь в обличье волка. Так никто не выпустит из страны опасное существо класса ха-ха-ха-ха-ха оборотня. Альбус сразу после выпуска предложил ему должность своего личного охранника за 500 галлеонов в месяц, или должность своего садовника за 300 галлеонов в месяц. Даже ему было понятно, это фарс. Ему, Римусу Люпину, не нужны подачки, и он решил себя обеспечить сам. Было сложно, волшебникам он не нужен. Удалось уйти жить к маглам, хотя министерство мешало как могло. Помогало наличие палочки и диплом Хогвартса. Магловского образования нет. Получить его, нет денег. Поступить на бюджет, а что он сдаст после Хогвартса, какой предмет? Править всем память, а бумаги как править, одновременно в разных местах, либо просить Дамблдора, либо садиться в тюрьму за незаконное колдовство. Стал бы дальнобойщиком, но не с его графиком в Ордене Феникса. Он был оборотнем. Раз в месяц превращался в могучую безумную машину для убийств. Но, в принципе, мог обернуться в любой момент, хотя в трансформе себя не контролировал. Именно поэтому оборотни никому не нужны. В человеческой форме он был сильнее, выносливее человека и имел обостренные чувства, особенно нюх. И он нашел себе работу. Грузчик. Нашел место со сдельной оплатой, работал за 5, получал за 2. Одно время его пытались побить коллеги из зависти, но не смогли. Потом работодатель заинтересовался, откуда такая сила. Пришлось править им память. Его чуть не посадили за незаконное колдовство, но профессор Дамблдор помог. Теперь он был умнее. Брал груз не больше, чем может поднять обычный человек, но практически не уставал. На вопрос работодателя и коллег, откуда такая выносливость, ответил, что он наркоман и под таблетками не устает. Глупые вопросы прекратились. В принципе, денег хватало на квартплату, а еда, булку можно увеличить в размере, как и купленное мясо. Но, естественно, грузчик не основная его работа, он шпионил среди оборотней для Альбуса Дамблдора. В последнее время стало очень много агрессивных оборотней. Это странно, ибо нейтралы по-прежнему нейтралы. Конечно, Альбус Дамблдор предлагал ему зарплату, 2000 галлеонов в месяц за работу с риском для жизни. Но он отказался от денег, ведь получится, что он просто продает оборотней за деньги. А он работал на орден не за деньги, а потому что это правильно. Я тут подумал, мы с тобой как следует не говорили о смерти Лили, Джеймса и Гарри, а помянуть-то надо. Давай сегодня в Магловский бар зайдем, выпьем, я знаю подходящее место. Гибель Поттеров жгла его сердце. Ну кто мог подумать, что Сириус Блэк предатель, так глупо попасться. Волан-де-Морт наверняка хохотал, когда они сделали хранителем Фиделиуса его человека. Удивительно, но Питер сумел справиться с Блэком. Хотя тот, откровенно говоря, просто зазвездился, проводить темный ритуал в центре Лондона. Ладно, давай сегодня после 5. Только надеюсь, бар не слишком дорогой, туда можно в повседневной одежде? Спросил Люпин. Питер в последнее время при деньгах звал его на церемонию награждения орденом Мерлина 3-й степени, но он не пошел. А что ему там делать в своих обносках, шута изображать? Туда пускают в чем хочешь. Не волнуйся, я за все заплачу. Нет, заплатим пополам. Называй адрес, подъеду в 17:00. А аппарировать ты что, разучился? Черт, я пару раз аппарировал на работу, пришлось всем память чистить. Ладно, аппарирую. Сказав еще пару фраз, они расстались. В 17:00, надев свой лучший, второй, нерабочий, комплект одежды, он зашел в бар. Обычное среднее питейное заведение, он даже не выглядел самым плохо одетым. Питер уже ждал его и отвел за столик в отдельной кабинке в углу. Вообще-то Римус старался не пить, хотя организм оборотня хорошо справлялся с алкоголем. Он как-то немного подзаработал с коллегами на работе, перепивая коллег-грузчиков на спор. Выпили первую, вторую, третью. Вспомнили погибших друзей. Беседа с Питером словно сломала невидимую преграду в нем. Главное, не плакать, ни к чему. Особенно было жалко Гарри, они-то знали, на что шли, все совершеннолетние, а младенец что успел увидеть, а ведь смех и грех, ему 20 лет, а он уже считает, что все видел. Клятая война. Питер рассказывал о своей жизни. Кто бы мог подумать, самый невзрачный мародер добьется столь многого. Кавалер ордена Мерлина третьей степени и при деньгах. Нет, он не завидовал, но... Сириус Блэк. Богатый род, красавчик, дамский любимчик, мертв и опозорен. Джеймс Поттер. Богатый род артефакторов, красавец, до Блэка ему далеко, но тоже был повесой, мертв. Ремус Люпин. Хороший ученик, староста, оборотень и полумаргинал. Лили. Красавица, добрая, хорошая ученица. Надеюсь, она не мучилась перед смертью. Грустно, все грустно. Через 2 часа он решил, что пора завязывать, ему просто уже не хватило бы наличности, чтобы оплатить половину счета. Питер настоял еще на одной кружечке. Ладно, Ремус взял кружку пива, но не стал пить, что-то ему не нравилось. Ладно, он оборотень, ему этот алкоголь, что слону дробина, но Питер-то, он уже должен либо под столом валяться, либо говорить как Хагрид, но он свеж и бодр, заранее выпил зелье против алкоголя, а смысл тогда пить, да и сам хвост какой-то напряженный. Мгновенно Ремус выхватил свою палочку и направил ее на Питера, что я сказал в тот день, когда мы стянули с Нюнчика штаны перед Дракучиевой, что оборотня очень легко опознать, он носит твою одежду и зовут его Ремус Люпин. Дружище, что с тобой? Это я, Питер. Сейчас я обернусь в крысу и обратно, смотри. И он правда обернулся в крысу и обратно. Да, это Питер. Совсем паранойя разыгралась. Может, Питер хорошо закусывал, или через рот пары алкоголя вышли, он же все это время почти не затыкался. Прости, друг, нервы. Наверное, мне надо заканчивать пить. Мне уже скоро на работу. Я не в обиде. Давай последнюю. За упокой душ Поттеров. И Питер отхлебнул сначала из своей кружки, потом из его, а потом стал пить из своей. Люпин опять взял свою кружку, поднес ее к лицу и вдохнул. Запах. Что-то неуловимое было не так именно в этих двух кружках. Запах был, как у обычного пива, но каким-то искусственным. Что-то постороннее было. Яд, а может солод и хмель плохие были в партии, он сотворил сканирующие заклинания. Чисто. Он покрыл сканирующими заклинаниями весь бар, использовал в том числе гоминум ревелия. Чисто. Никаких невидимок, никакой магии. Он вдохнул воздух полной грудью. Чем пахнет человек? С точки зрения волка, всем. Еда, мыло, пот, дезодорант, выделение. И 2 людей через 2 кабинки имели неправильные, неестественные запахи. Нет, не было следов магии. Просто некто не очень понимал, как оборотни воспринимают запахи, и эти комбинации не сочетались. Ложный запах, еще 2 волшебника в 3-сортном баре, Питер, что-то не так с этим пивом, и еще 2 людей в той кабинке странные. Конечно, это наверняка ложная тревога, но давай я за ними послежу и понюхаю, а ты приведи кого-нибудь из ордена, и Альбусу сообщите. Однако в этот момент откуда-то сверху в него ударило заклинание, проигнорировавшее его защиту. Пусть слов он не слышал, но Грюм весь орден проверял на сопротивляемость Империусу. Мир исчез и был только голос, голос что-то говорил, ведь это такое блаженство, ни о чем не думать, легко жить, и этот кто-то в Империусе явно получше Грюма. Питер лишь пялится на него, не в силах понять, что происходит. Собирая остатки воли, Люпин сказал Питеру: «На мне Империус, зови Дамблдора». Выговаривал эту фразу Ремус Люпин 10 секунд, а парировать не получалось. Как и дотянуться до палочки, рука двигалась со скоростью улитки. «Это оборотни, я вас спасу», — закричал Питер, выскочив из-за стола и швыряя повсюду депульса. 2 подозрительных людей обернулись гигантскими волками и начали громить бар и разрывать людей на куски. «Питер что, тоже под Империусом?» — подумал Люпин, борясь с голосом. «Неизвестно, кто бы победил, но сначала он получил сверху высшей пробой защиты, а потом чья-то могучая хватка телекинезом подняла его руку, приковав пальцы к кружке, и это все устремилось к рту. Хоть он закрыл рот, но несколько капель пива попали внутрь. Едва они коснулись его гортани, он почувствовал, как зверь рвется на свободу. Он пробовал бороться, но получилось как в полнолуние, он превратился в чудовище. Он все видел от первого лица, чувствовал, осознавал, но ничего не мог сделать. Тело само рвало, зубы сами кусали. Краем глаза он наблюдал за Питером. Питер двигался очень грамотно, как хороший боевой маг, словно его вела чья-то воля. Казалось, два оборотня его легко убьют, тем более в замкнутом пространстве, но он заавадил одного. И не просто заавадил, угадал одну из возможных траекторий движения. Казалось, второй волк разорвет его. Питер не успевал направить на него палочку, но словно чья-то могучая рука отодвинула Питера на 10 футов, а волка отбросила к другой стене, опутав веревками. Волк почти мгновенно разорвал путы, но его настигла Авада Кедавра от Питера, успокоив навсегда. Люпин был уверен, Питер не владел бесполочковой магией, тем более на таком уровне. Помимо десятка магглов разной степени изувеченности, в помещении остались только Люпин и Петтигрю. Волк Люпин хотел прыгнуть на врага, но ноги просто приклеились к полу. Он зарычал, но его рык прервала очередная Авада. После операции Питер парировал цепочкой перемещений, сбить со следа возможную погоню, на неприметную полянку, где было закопано много амулетов, чтобы сделать ее максимально никому не интересной, если не кидать адский огонь по крайней мере. Там уже его ждала Лили в балахоне и маске, в образе Елены, а я наблюдал за встречей двух школьных друзей под невидимостью. «Госпожа, рад вас видеть», – пролебезил Питер, кланяясь в пол. «Все правильно, при общении с маньяками главное – не провоцировать, если, конечно, у тебя нет сил, чтобы сразу показательно раздавить его. Надеюсь, ваша сила скоро вернется к вам». «Темный лорд сказал, что вы хотите поговорить со мной», – вежливо говорил он Елене. «А что, у Елены репутация?» «Чуть что, сразу Круциатус, ведь с ней тоже полукровка, как и Питер». «Хвостик, расскажи мне, как ты оказался среди пожирателей смерти», — сказала она. Лили за последние месяцы сумела слегка остыть, и уже не желала крови хвоста, но это исправит хорошая беседа по душам. «Вообще-то Питер не так уж и плох, он присоединился ко мне из-за страха, но ведь это он не скажет ученице лорда, я его предупредил, что надо говорить. Я всегда был в тени своих друзей, Поттера, Блэка. Нести про преданность имеет смысл, если твоя эклюменция сильнее легилименции противника. Так что Питер по моему приказу начал упирать на выгоды службы лорду. У меня не было их денег и связи их родителей, не было за плечами статуса аристократа. То, что им давалось легко, было для меня на грани возможностей. У Люпина не было ничего из этого, но он был хорошим учеником, старостой школы, любимчиком Дамблдора, который решился обучать в школе оборотня. А я, вечно на вторых ролях, в тени. Хватит с меня вторых ролей. Я по горло сыт моторным отсеком, в то время как кто-то стоит на мостике. Теперь моя жизнь, отныне и навсегда. И когда темный лорд предложил мне все изменить, то я принял его предложение. И тебе было совсем не жалко Лили, Джеймса и Гарри? Спросила она. Вообще-то, было. Но своя шкура ближе к телу. На все воля темного лорда. А Лили была просто грязнокровкой, ответил он. Питер не был фанатом чистоты крови, но люди часто говорят то, что от них хотят услышать. Особенно если уже получали за слово магглорожденные болевые заклятия. А ведь у Лили ярко выраженная аллергия на слово грязнокровка. Может, на тебя просто Империус наложили? Спросила Елена. Нет. С тех пор, как я присоединился к лорду, мои дела пошли в гору. У меня есть деньги, у меня есть слава, а женщины любят героев. Деньги — это понятно. А слава откуда? Поинтересовалась Лили. На лице Питера мелькнуло секундное непонимание. Госпожа, все думают, что хранителем Фиделиуса был Сириус Блэк. Чтобы секрет не открылся, я убил его. И за это получил орден Мерлина третьей степени. Очень вредно не читать газеты. Ах да, тебе же их не дают. Ты убил Сириуса? Мало тебе было Джеймса? Спросила она. Темный лорд сделал для меня больше, чем так называемые друзья. Все его враги умрут. Старательно воскликнул Питер, пародируя фанатизм, надеясь на скорые дивиденды. Поттеры были лишь предвестником моего возвышения. Потом я убил Блэка, теперь Люпина. И это было не просто выгодно, мне это понравилось. Как сказал бы профессиональный театральный критик, вы переигрываете. Но профессиональных критиков тут не было. Я чувствовал два сознания. Питер волновался, то ли он сказал. Лили пыталась себя убедить, что Питера запугали или он под Империусом. Ей очень хотелось сказать, что она Лили, но клятва не позволяла. В конце концов она приняла полумеры, просто сняла маску. Лицо выражало крайнюю степень омерзения. «Питер, я хочу посмотреть в твои глаза», — сказала она. Хвост думал. «Главное — это лояльность. А чем она будет обеспечена? Преданностью, страхом или жадностью? Не так уж и важно». Питер, видно, решил, что настал черед Беспалочковой невербальной легилименции и преданно смотрел на нее, не моргая, чтобы не мешать процессу легилименции. Только Беспалочковой невербальной легилименцией Лили не владеет, как и Палочковой вербальной. «Питер», — зазвучал мой голос в его голове, — «Елена удовлетворена твоей верностью. Теперь проверка боевых навыков. Не сдерживайся, она будет поддаваться. Лили», — говорил я уже для Лили, — «ты облажалась». Он понял, что чистокровная ученица лорда-маньячка не может так себя вести. «Защищайся от него». Словно подтверждая мои слова, Питер выхватил палочку и атаковал. «Окаменей, бомбарда, редукта». «Начал Питер». «Противо, окаменей», — ответила Лили. Инстинкты, вбитые с НИПом в подкорку, сработали, помимо своей обычной защиты, ставить противо, а дальше бить окаменей. Разрасталась дуэль, и пусть она превосходила хогвартскую программу, но ничего сверхъестественного не было, как он догадался. «И что делать?» – спросила Лили. «Проще сказать, что ты так сделала. Пожалуй, не стала ему кланяться. В остальном все не так, ты могучий маг, от тебя ожидают увидеть, что все вокруг тебя – грязь. Если ты так себя не ведешь, это подозрительно. А уж пожалеть Лили или оборотня вообще немыслимо». Лили продемонстрировала свою водяную плеть, хотя ни разу не попала. Нет, совсем уж не умехой она не была, просто Питер был под ударной дозой допинга и был намного быстрее. Самое интересное, никакой опасности ей не угрожало. «Бомбарда, так щиты не пробьет, а если вдруг пробьет, на ней куча защитных амулетов. Если вдруг это не сработает, так я на нее незаметно наложил сильную универсальную защиту, которая сработает, если все остальное будет пробито. Что делать? Если ты меня попросишь, я его убью», — сказал я. И не просто сказал, я знал, что такое предложение она не примет. «А если стереть память?» — спросила она, кидая в Питера пяток оглушающих заклинаний. Тот увернулся. «Хорошее зелье варит Снейп». «Нет, увернуться от уже выпущенного заклинания сложно. Разные заклинания летят с разной скоростью, а водяная плеть не рекордсмен. А вот увидеть, куда направлена палочка, и увернуться, как только противник начнет говорить, вполне реально, особенно если ты под зельем реакции и заклинанием ускорения». Лили наконец-то наложила на себя чар ускорения и стала иногда попадать оглушающими чарами и пробоями защиты. Пока защита Питера держалась, ей бы еще замедление на Питера наложить, но она этим, видимо, не владеет. «По твоей беспечности он узнал то, что не должен был узнать. Стереть память ненадежно, тогда информацию всегда можно достать, пусть и полностью разрушив тело. Теперь его придется убить». «Я не хочу убивать, даже его», — ответила она. «Ты хочешь, чтобы я убил, а тюрьма?» — спросила она. «Ненадежно», — ответил я, не сказав «нет». «Я не могу с ним справиться. Вы поможете мне, не все столь однозначно». Казалось, Питер лучше. Но он до этого дрался с оборотнями и пришел уже подуставшим. А его зелья не дают новых сил, они лишь мобилизуют резервы организма, прежде всего скорость и реакцию, именно то, что нужно против оборотней. Еще минута-другая такого боя, и его можно будет взять голыми руками. В прямом смысле, просто подобрать с земли. А использовать непростительные он опасается, это же ведь учебный бой, и если вдруг что, то за ученицу лорда умирать будешь долго. А Лили еще даже свою защиту не исчерпала, и вряд ли исчерпает до конца боя. «Лили, он выигрывает. Он выпил слишком хорошие зелья-усилители», — сказал я. «Быстро переломи ход боя. Приложи его круциатусом, а потом добей. Или сразу авадой атакуй», — сказал я. «Главное, чтобы в меня не попало, а то я невидимый. Или я могу тебя еще раз спасти. Хочешь, без тебя обойдусь», — ответила она мне. И это было ожидаемо. Я продолжал смотреть мысли Лили и чувствовал их хаотический бег. На секунду она вспомнила те книги, которые листала у Лестринджи, когда искала про Кристражи. Я, честно говоря, испугался, вдруг попробует наложить нечто очень темное. И, естественно, с первого раза не получится. А ведь может мое сокрытие площадки не справится, или она сама без рук останется. Но почти сразу же ее мысли потекли в более безопасном направлении. Атаки по площади стандартной магией. Питер не стеснялся бить взрывными или огненными и взрывными заклинаниями по площади. Он верил, что ученицу лорда даже при наличии проблем со здоровьем этим не пробьешь. И он был прав, защита Лили справлялась. Лили решила применить одно из огненных заклинаний, буйство пламени, которое ей показал Снейп и которое они не раз пробовали. Только она учла, что почти все ее заклятия летят мимо, и решила покрыть заклинанием всю полянку. и ей это удалось. Поляну словно разбомбили, а потом залили напалмом. Горело все, кроме самых защищенных объектов, ее и меня. Вероятно, она думала, что Питер это выдержит, но ослабнет. Только вот Питер Петтигрю ни разу не Северус Снейп, его уже порядком просевшая от нескольких пробоев защиты и оглушающих заклятий защита не выдержала этого буйства умеренно зачарованного пламени. Итог очевиден, обгоревший труп. Что же касается меня, да, есть попадание, но защита стоит, хотя невидимости конец. Маскировка всегда легко слетает при воздействии. Лили на рефлексах кидает кучу оглушающих заклинаний на место падения тела, а потом до нее доходит, что она сотворила, и она падает на колени и ее начинает выворачивать. Причем защита у нее двухсторонне непроницаемая, и рвота стекает по внутренней поверхности ее защитной сферы. А теперь мой ход, страшные люди вы, гриффиндорцы. Альбус Дамблдор не хочет меня убивать, поэтому попытался развоплотить. Ты не хотела овладеть Питера, поэтому сожгла его заживо. С точки зрения законодательства магической Англии это логично. За убийство при помощи заклятия Авады Кедавра пожизненный срок, за убийство сожжением заживо, лет 12, если будет хороший адвокат. Но все-таки, может быть гуманнее было его просто заавадить? Все это я уже говорил вслух, палочкой снимая с нее защиту и очищая ее от рвотных масс. Конечно, защита у нее неплоха, но я оставил пару лазеек для себя, чисто на всякий случай. Такие вот защитные амулеты с двойным дном на моей крови. В ее мыслях я увидел ненависть ко мне, и она потянулась к выроненной палочке с желанием напасть на меня, но тут же упала с остановкой сердца. Клятва не шутит. Думать о моем убийстве можно сколько хочешь, но как только приступишь к реальным действиям, будет плохо. В клятве есть лазейка, наказание, которое фатально, если его не снимет тот, кому клялся. Главное не разрушить свою хрупкую репутацию не совсем чудовища, подумал я, вновь запуская ее сердце. Очередное тестирование клятвы было лишним. Я не понимаю, за что ты на меня злишься. Ты хотела поговорить с Питером, поговорила. Ошиблась в линии поведения, ошиблась. Он понял подвох и захотел тебя оглушить, напоить антидотом к оборотному и притащить к лорду шпиона, чтобы выслужиться. Я предлагал тебе, ничего не делай, я его убью. Ты отказалась. Сама убила, хотя я бы использовал более гуманные средства. Я-то тут при чем? Ты все это подстроил, ответила она. И кто из вас был под Империусом? Ты, он, я вашими руками не водил. Я предупреждал, что встречаться с Питером – плохая идея. Встретились. Он догадался, что с тобой что-то не так, ведь он хорошо знал Лили. Ты убила моего слугу, не просто слугу, того, кто сносно шпионил у Дамблдора и ликвидировал несколько орденцев. Тебе не кажется, что если кто-то должен выдвигать претензии, то только я? Ее мысли завертелись вокруг того, что лорд может потребовать за смерть Питера. Или как наказать? Только ради заслуг Северуса Снейпа, я тебя прощаю. Первый и последний раз, чтобы больше никого из моих слуг не убивало. Повелитель, а он точно, мертв? Спросила она. Сложный вопрос. С точки зрения магловской медицины, мертв. Но даже магглы могут приделать только что отрубленные пальцы. Когда-то, когда людей казнили, отрубая голову, головы показывали толпе, и некоторые из них даже моргали. Пару секунд, взрывная волна сокрушила его защиту, а огонь сделал масштабные ожоги по всей поверхности тела, максимальной степени тяжести. Но он был жив, пока в него не попало три оглушающих заклинания, что остановили сердце. Если нет фатальных повреждений мозга, то можно в кратчайшие сроки проявить чудеса реабилитации, собрать пациента заново. Естественно, если нет ран от темной магии, как сейчас. И именно поэтому я говорю, пока мы говорим, клетки мозга объекта гибнут. Лили, я не всемогущ, я могу очень многое, но не могу воскрешать. Хотя, если тебя это устроит, он поднимется, сохранив свой цвет и запах. Какой из вариантов тебе нужен? Зомби, инфернал, лич, может быть, скелет? Нет. «Пусть так остается. А что со мной будет?» – спросила она. «Да ничего. Для всех ты убила члена Ордена Феникса. Тех, кто знал, что Питер служит мне, очень немного. Им скажешь, если будут спрашивать, что полукровка выказал недостаточно почтения в разговоре с тобой», – сказал я. «С одной стороны, план странный – убивать своих людей. Но после убийства Люпина Питера бы подвергли очень качественной проверке, всем очевидно, что он слишком везучий, и рано или поздно бы раскрыли. А так, Елене давно пора воскресать. Принцесса оборотней, ведь звучит, а что, оборотней надо переманивать к себе, как и нелюди, я же не расист, но лорду лично заниматься нелюдьми, не солидно, мне-то без разницы, но некоторые чистокровные снобы не поймут, а так и внимание нелюдям продемонстрировано, и традиции уважены. Я позвал домовика, который проводил ее домой, а потом занялся местом убийства Питера Петтигрю и начал чистить следы. Достал свою волнистую палочку и стал готовить следствию свою версию событий. Как потом выяснило журналистское расследование, правая рука Сивова, обращенный лично им Ремус Люпин, внедрился в Орден Феникса и успешно снабжал Альбуса Дамблдора дезинформацией о существовании якобы мирных оборотней, в то время как все оборотни давно служат неназываемому. Люпин решил отомстить за друга и соратника, особо опасного пожирателя смерти Сириуса Блэка, убитого Питером. В расправе он пригласил поучаствовать двух известных соратников Сивова, известных по кличкам Клык и Лапа. Герой Питер сумел переломить ход боя и спасти нескольких маглов, хотя ему и пришлось использовать непростительные заклинания против столь опасных тварей. Поскольку оборотни не являются людьми, наказание не последовало. Проверка Аврората и Альбуса Дамблдора не выявила зелья или каких-то следов постороннего вмешательства. За героизм Питер Петтигрю был награжден орденом Мерлина второй степени, а следов Волан-де-Морта, который висел под потолком под маскировкой, естественно, никто не нашел. Вскоре Аврорам, допросив пару оборотней, удалось установить место, куда должны были явиться Клык и Лапа за вознаграждением. Там было обнаружено изувеченное, сожженное тело Питера Петтигрю. Героический Питер вышел на место, где должны были встретиться исполнители и заказчик преступления, где, не рассчитав сил, он и погиб. Как установило дополнительное следствие через некоторое время, его убила лично ученица лорда. За это он получил орден Мерлина первой степени посмертно. Временно отложив хроноворот, мы готовились к захвату танксов. Десяток хороших боевых магов под маскировкой находились на расстоянии 300 ярдов от дома танксов. Неприметный домик около крошечного пруда представлялся в магическом зрении странным магическим пузырем. Проверка по крови Нарциссы, Беллатриссы и Сириуса Блэка говорила, по крайней мере Андромеда точно там, с такого расстояния сложно ошибиться. План был прост, Силвин, Нотт, Джаксон ломают защиту и делают участок максимально неинтересным. Малфой, Крэбб и Гойл стоят в сторонке и изображают резерв. Я, Лестрейндж и Мальсибер вваливаемся внутрь и быстро вяжем всех спящими в 4 часа ночи. Двое на одного, когда против маглорожденного танкса, отлученные от рода Андромеда и ребенка лет 7 темный лорд и еще 5 магов высокого уровня, не считая резерва, я решил, что это вполне безопасно. Если не удастся сразу завалить оглушающими чарами Империус, не сработает Круциатус, но постараемся брать с минимальными повреждениями. Отряд Джаксона заканчивает приготовление, Нотт пускает себе кровь и что-то бурчит. Штурмовой отряд ускоряется и под прикрытием усыпляющих чар устремляется к дому. Нас встречают полуголые тетты Андромеда, швыряющие какую-то мелочь. По внутренней связи идет сообщение от Робастона, нимфодору задели первым же площадным усыпляющим заклинанием, он ее взял и устремляется в тыл. Родители это заметили и словно озверели. Тед начал швырять в нас огненные заклятия не хуже Лили, но мгновенно получил сразу 2 Круциатуса и упал. Андромеда, видимо вспомнив семейное образование, попыталась сделать нечто навороченное. Она получила бесполочковый Круциатус от Беллы и потеряла сознание. Обыскав пленных и зафиксировав их заклинаниями и цепями, мы отправились назад. Вся операция не заняла и 5 секунд. Вскоре я уже осматривал свое новообретенное сокровище, нимфодору Тонкс, которая спала под напитком живой смерти. Для начала ее можно обследовать и без сознания. У меня огромное количество идей, как использовать метаморфизм. Первоначально я просто хотел менять внешность. Но ведь если можно создавать клетки, то это если не отсутствие смерти от старости, то уж как минимум пожизненная молодость, что очень неплохо. Потом я всерьез задумался о прокачке бесполочковой магии. Идея очень проста, с палочкой колдовать намного проще и менее затратно, чем без нее. Ведь палочка, это по сути отдельный инструмент для колдовства. В магическом мире встречаются попытки вшить палочку в тело, в буквальном смысле. Но заканчиваются они крайне плохо. Тело волшебника отторгает инородные включения, это как в средневековье пришить себе другую руку. Моя же идея была очень проста, вырастить себе отдельный орган для колдовства, какую-нибудь кость в руке. Я видел 2 проблемы. Первая, Каким бы гениальным ни был ты или Оливандер, нельзя собрать палочку из одного компонента, только твоих тканей. Нужно как минимум два, но тогда начинается отторжение. И у меня есть направление решения, использовать в качестве второго компонента фрагменты тела своего фамильяра, благо анализы показали, что фрагменты его тела не вызывают болезненного отторжения. Вторая проблема – ткани организма приспособлены в первую очередь для жизнедеятельности организма, а не для рискованных экспериментов с колдовством. Именно для этого мне пригодятся эксперименты Пандоры Лавгуд с самопревращением. Естественно, на себе пробовать не буду, скоро настанет черед гомункулов Темного Лорда, благо я натренируюсь к тому времени на гомункулах Малфоя, а мне за это еще и приплатят. А потом настанет черед слегка измениться, я уже работаю над изменением ритуала плоть слуги, кровь врага, кость отца. Это не так рискованно, как кажется. Том модифицировал свою душу, я же просто хочу модифицировать свое тело. Макглы же лечит лазерной хирургией проблемы со зрением, почему мне не попробовать изменить свое зрение, сделав один режим как у Лавгудов. У Макглов популярна операция по увеличению груди, я же просто увеличу себе магическую эффективность. Не понравятся риски, не буду делать. А пока я всеми способами изучал Нимфодору, то обследование, которому я подверг Лили, мелочь. Нет, в литературе была информация о метаморфах, несколько противоречивая. Это не было похоже на оборотня. У оборотня как бы два тела и что-то еще, из-за чего он нехило получает по мозгам при трансформации. Здесь с мозгами было все в порядке. Можно выглядеть как оборотень, но его магических свойств ты не получишь, да и укусом не станешь заражать. Не походило это на представителя магических рас или животных, гоблина, русалку, тролля, акромантула. Словно при любой трансформе нечто изменялось, но что-то основное всегда оставалось неизменным. Также это отличалось от анимаги, там плоть менялась при трансформации, здесь же, такое ощущение, что есть маленькая девочка. Она надела на себя костюм, из плоти, своей плоти, которая напитана магическими каналами, очень слабыми каналами. Как такое возможно? При колдовстве столь малые каналы должны просто выгорать. Однако у нее были стихийные выбросы. Она не просто жива, у нее нет травм и следов травм. Я подверг ее легилименции, не выводя из сна. Девочка работает инстинктивно, никто ее не учил, механизма она не понимает, как будто птицу об аэродинамике спрашиваешь. Но подвижки были. Во-первых, ее невероятная неуклюжесть. В организм были прошиты рефлексы, моторика, центр тяжести относительно ее настоящего внешнего вида, а не того, который она считала родным. Она настоящая походила на Вальпургу в детстве, а ее внешний вид сейчас – мать в детстве со странной прической. Во-вторых, удалось проверить литературу и установить природу ее дара. К несчастью, он не был темным. К счастью, он не был светлым. Это давало шансы разобраться с ним.